Они глупые. Но ты подумай, как они боятся тебя. Ты такая смелая, хитрая и хищная. Войдите. Доброе утро. Я принесла вам завтрак. О, Эллен, вы очень заботливый. Так, что здесь? Восхитительно, но вы не обижайтесь. Мой желудок устроен не так, как ваш. Я никогда не ем. Вот такая пилюля. Одна, все, что мне нужно, на целый день. Гораздо удобнее. Не то, что этот пушистый зверь, который, дай ему волю, съедал бы каждый час столько, сколько сам весит. Откуда вы знаете? Она мне сказала. Вы можете разговаривать с кошкой? Нет, не разговаривать, а общаться. Я заглядываю к ней в мозг, и она откликается. Яркие, алые мысли, хотя очень прямолинейные. Кошка нас любит? Нет, я бы не сказал. Она думает главным образом о еде. Ну, верно, разбойница. Вы знаете, вы нас всех так взволновали. Ничего удивительного. Вы в самом деле можете захватить власть во всем мире. О, да. А что вы будете делать потом? Это мой секрет. Я думаю, из вас вышел бы вполне нормальный президент, если бы вас выбрали. Какая вы милая девочка. Скорее выходите за него замуж. За Джона? Да, я вижу это в вашей головке и в его. Он очень стремится к вам. Мы хотели пожениться летом, если папа не устроит скандала. Ну так не тяните, я могу вам помочь. Как? Ваш отец послушается меня. Это звучит зловеще. Оставьте-ка лучше папу в покое. Как хотите. Ах, какое чудо! Когда я проснулся, я ущипнул себя больно-больно, чтобы поверить, что я действительно здесь. Нам тоже досталось. С самого рассвета соседи, звонки, в саду солдаты. Никто понятия не имеет, что с вами делать. Ничего, скоро все определится. А как вы собираетесь завоевать мир? Признаться, я еще не решил. Пожалуй, надо бы устроить демонстрацию силы, какой-нибудь красочный фокус, чтобы всех напугать. Хотя я бы предпочел все по-тихому. Поэтому я и послал за президентом. За президентом? За нашим президентом? Да, да, да, да, не удивляйтесь. Он будет здесь с минуты на минуту. Но президент не ходит в гости к кому попало. Ко мне он придет. Наверное, для него это тоже будет сюрпризом, но он вот-вот появится. Так, нам лучше спуститься вниз. Брось! Брось отсюда! Ага, вот. Первое боевое применение над Хиросимой. 16 килотонн. Да, время цепной реакции. Понятно. Жертвы среди гражданского населения. Гражданского населения. Да, это не выход. Ничего не получается, сэр. Начальник разрешил атомную бомбу? Нет, похоже, придется оставить так. Люди начинают распускать языки. Так заставьте их замолчать! Сэр. Простите, капитан, я уже немного не в себе. Слава богу, всем этим скоро займется ООН. А что может сделать ООН? Вот и пускай попробуют, а мы посмотрим. Сэр, скажите, как по-вашему, этот кретен впрямь может захватить весь мир? Ерунда. Никто этого не может. Доброе утро, миссис Пелдинг. Доброе утро. Доброе утро, сэр. Доброе утро. Как гость? Эллен недавно понесла ему завтрак. Ага, нашим ничего сделать не удается, да? Надеюсь, вас не слишком раздражает мое присутствие. Что ты? Да. О, ну что ты, мы очень рады, что ты здесь. Только твоя семья не беспокоилась бы. Ой, не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я просил одного из офицеров позвонить моим. Правда? Он сказал им, что я пробуду у вас до понедельника. Очень хорошо. А если ничего не изменится, то и до скончания века. А вы думаете, это надолго, сэр? А откуда я знаю?